здесь, не назад, после тусовки я шагаю по главной, и на повороте мне кричат: ты тут Кевин? Мыслей много, но я подумал про автограф, я ошибся, мой затылок поздоровался с битой. В конечном итоге я очнулся в больнице. Прошло 6 дней, я был в нереальной ситуации. У меня провал в памяти, руки поломаны, дырка в легком. Я в больнице чуть не сдох, вдох и ощущение, что я родился вновь. Спустя еще неделю я все же вспомнил, кто есть я. Но я не понимал, за что со мной так жестко. Потом дошло, это конкуренты, ненависть, зависть. Бизнес, big money, это их слабость, это их слабость. Недостаток таланта у вас, недостаток слов на одного толпой. Но вы и телки, просто осознайте, что вы безголосые, не таланты, не таланты. Я каждому из вас натыкаю словами, нащелкаю кулаками, как Иисус спасаю хиликов жанр. Ни одного мата, только четкий речетать. Типа все в голове играют мои строки в мираже. Вас видят мои фанаты, и я не буду называть ваши имена. Просто это как-то стрёмно вами губы марать. Дважды повторять не буду, тут все и всем понятно. Я white star, я белая звезда, и я в респекте. Я босс в деле, я босс в деле. А вы фанаты в теме, Я белая звезда, я горю для вас. Я горю для вас, я горю для вас. В облаках горят мои инициалы. Кевин Стайл. Я белая звезда, я горю для вас. Я горю для вас, я горю для вас. В облаках горят мои инициалы. Кевин Стайл. Я поднимаюсь вверх, все нравится мой стиль. У меня нет слов без смысла, каждое слово становится хитом. И по радио я займу первое место, Атлантида моего мира. Я на вершине горы Эверест, я сочиняю классику хип-хоп культуры. Говорите тише и уступите мне дорогу. Я шикую словами, как баскетболист. Я делаю это для вас, я делаю это для всех вас. Я делаю это для моих друзей, я делаю это для тех, кто наблюдает за мной с небес. Где бы вы меня не увидели, я остаюсь тем же, кем и был. Но мой стиль в респекте, кем бы я ни был. Я белая звезда, я горю для вас. Я горю для вас, я горю для вас. В облаках горят мои инициалы. Кевин Стайл. Я белая звезда, я горю для вас. Я горю для вас, я горю для вас. В облаках горят мои инициалы. Кевин Стайл.